находился слишком далеко, чтобы разглядеть, кого или что увезли в больницу. Когда напряжение несколько спало, я вышел из подъезда, попетлял по улицам и вернулся в гостиницу. В холле меня уже поджидал Микки Лайнен. «Про такого, как твой Чарльз Проктер Дон, — начал он, — есть старая хохма. Этот юрист разбирается в уголовных делах». «Еще как! Сам старый уголовник. Недавно пройдоху Дона наняли адвокатом к юному Олбери, которого ты посадил за убийство. Когда Дон явился к нему, тот сказал, что не желает иметь с ним ничего общего. Этот горе-адвокат в прошлом году сам чуть было за решетку не угодил, вымогал деньги у какого-то пастора Хилла, но выкрутился. У него свой дом где-то на Либерт-стрит. Мало тебе? Более чем достаточно. Садись, отдохни. Подождем вестей от Дика». Микки зевнул и сказал, что отдохнуть он всегда готов, потому как не из тех, кто любит бегать целыми днями, задрав хвост. Помолчав, он поинтересовался, слышал ли я, что мы прославились. Я спросил, что он имеет в виду. На днях я встретил здесь Бобби Робинсона из Consolidated Press, пояснил он. Съезжаются репортеры и из других телеграфных агентств, из крупных газет. Вся страна на нас смотрит. Только я заговорил на свою любимую тему, эти репортеры, мол, так все запутают, что потом в жизни не распутаешь. Как меня вызвали к телефону. Долго себя ждать не заставила, услышал я голос Дика Фоли. Отправилась на Грин-стрит 310. Там полно полиции, убили адвоката Дона. Ее задержали. Она еще там? Да, в кабинете шефа. Продолжай слежку. Если что узнаешь, немедленно звони. Я вернулся к Микки Лайнену и вручил ему ключ от своей комнаты. Располагайся у меня. Отвечай на телефонные звонки. Я буду поблизости. Сниму номер в отеле «Шеннон» под именем Джорджа Кларка. Никому, кроме Дика, об этом не говори. Микки спросил было, какого черта? Но ответа не получил и послушно поплелся к лифтам. В бегах. Я пошел в отель «Шеннон». Назвался Кларком, снял на один день номер, расплатился и получил ключ от комнаты 321. Телефон позвонил только через час. Дик Фолли сказал, что скоро будет. Через 5 минут он был уже у меня. Лицо озабоченное, злое. Под стать лицу голос. «Тебя разыскивают. Сразу 2 убийства. Брент и Дон. Я звонил. Трубку взял Микки. Сказал, что ты здесь. Его забрали. Обрабатывают. Я этого ожидал». «Я тоже», — огрызнулся он. «Ты что же, думаешь, я убил их, Дик?» — с расстановкой спросил я. «Если нет, самое время доказать это. Уж не хочешь ли ты донести на меня?» Он оскалился. Из загорелого его лицо стало каким-то бурым. «Возвращайся в Сан-Франциско», — посоветовал я ему. «У меня и без тебя забот хватает». Он, не торопясь, надел шляпу, не торопясь, закрыл за собой дверь и скрылся. В 4 часа дня я заказал обед себе в номер, а также пачку сигарет и Иннин Геральт. Первая страница газеты была поровну поделена между недавним убийством Дины Брент и сегодняшним Чарльза Проктера Дона. Связующим звеном между ними была Эллен Олбери. Эллен Олбери, прочел я, была сестрой Роберта Олбери, которая, несмотря на признание брата, считала, что в убийстве он невиновен и стал жертвой заговора. Вести его дело она пригласила адвоката Чарльза Проктера Дона. Скорее всего, подумал я, все было ровно наоборот. Не она разыскала Чарльза Проктера, а Чарльз Проктер ее. От его услуг, как, впрочем, и любого другого защитника, брат отказался. Однако девушка, несомненно, под воздействием Дона с этим не смирилась. Сняв пустую квартиру напротив дома Димы Брент, Эллен Олбери поселилась там с полевым биноклем и идеей во что бы то ни стало доказать, что в убийстве Дональда Уилсона виноват не ее брат, а Дина со своими сообщниками.